Три человека в пустой комнате. Три человека, двое из которых тщетно пытались постичь суть страшного действа под названием «война». Третий просто боялся и ненавидел. Ненавидел и боялся. И, как ни странно, он был ближе всех к пониманию. Ольге тоже было страшно, но ее страх имел иные оттенки. Она понимала, вчерашний день не вернется уже никогда. Если они останутся сидеть в этой темной, перевернутой кверху дном комнате, то завтра тоже не наступит. Рощин же чувствовал усталость. Ему было жаль Ольгу, даже Сергея, который не пытался скрыть своей ненависти. Он понимал лишь одно. Такие, как он, белые вороны, не живут на войне. Либо он станет как все, либо... Ольга о чем-то напряженно думала. Ее глаза влажно блестели в свете оплывшей свечи. «Мы молодые», — вдруг произнесла она. «Нам жить завтра». Мысли, такие понятные внутри, с трудом облекались в форму слов. «Если мы не будем действовать, то нами опять станут рулить», — как сказал Андрей. Ее подбородок внезапно дрогнул. «Я видела до бок. Это страшно. Страшно настолько, что не передать. Но ты, Андрей...» Она взглянула на Рощина. «Ты не враг мне. Не враг Касси. Ты имеешь право жить так, как захочешь, чтобы там не говорили законы твоей земли. Все имеют право жить», — добавила она. «Значит, нужно сделать так, чтобы эта война прекратилась». «Это невозможно», — усмехнулся Андрей. Ольга упрямо поджала губы. Она не могла объяснить своего знания. Война, пропущенная сквозь призму женской души, выглядела немного иначе, принимала иной, чуть более мягкий оттенок, в котором нет цвета окончательной безысходности. Войну можно прекратить, если того захотят очень многие. Но для этого нужно... Нужно найти другие колонии раньше, чем их захватят поодиночке, как Кассию, — тихо произнесла она. Нужно уберечь их от оккупации, объединить, рассказать о земле, убедить в том, что нынешнее поколение не виновато в том, что родилось на перенаселенной прародине, которую покинули наши предки. Если люди на земле узнают, что колонии готовы их принять, все кончится, потухнет как пожар. Ты рассуждаешь прямо как генерал, — размечталась. Кто станет тебя слушать? Кто ты вообще такая, чтобы... Ольга посмотрела на осекшегося Сергея и вдруг жестко, некрасиво улыбнулась. «Я человек, Сережа. Мне жить дальше в таком мире, какой создам я. Андрей, скажи, тебе подходит такая идея? За нее можно бороться? За это стоит пролить кровь?» Рощин угрюмо посмотрел на нее, хотел качнуть головой, но не стал. «Высокие пустые слова?» «Как?» – спросил он. «Как это сделать? Сейчас на Кассию уже высадились войска. Мы в мышеловке. И конец, как ни трепыхайся, будет один». «Есть способ вырваться отсюда», – с дрожью в голосе ответила Ольга. Рощин недоверчиво посмотрел на нее. «Какой?» «Не говори, не смей!» Сергей дернулся, будто его ошпарили кипятком. «Остынь, Сережа», — Ольга посмотрела на Рощина и произнесла, будто шагнула в омут с высокого обрыва. «Андрей, после посадки колониального транспорта Кассиопея, его основной модуль, снабженный гипердрайвом, был законсервирован и спрятан. Мой отец знает, где место его ангарной стоянки».